Глава 10. Борьба за существование. Путь продолжался. Шли разговоры. Макс не сразу заметил изменения в пейзаже. Редколисье сменилось обширными луговинами с отдельно стоящими деревьями. Вовсю палило солнце. Высохшие после ливня рубашки вновь стали темнеть от пота. «Настоящий рай для панцирных и рогатых динозавров», заметил профессор, обводя взглядом буйную зелень. «Для кого-то здесь рай, а для нас сущий ад», быстро отреагировал Девяткин, вытирая мокрую шею. «Пить ужасно хочется. Где-то должна же быть вода». «В местах с каменистыми обнажениями часто бьют родники. Видишь холм с заросшими склонами? Стоит его проверить». Так или иначе, в наше путешествие добавились новые элементы борьбы за существование, заметил Алвас. «А с кем мы будем бороться?» — проснулся интерес у подуставшего Макса. «Почему с кем?» «В первую очередь с собой. Нам придется превозмочь жажду. А во-вторых, с чем?» «То есть с условиями внешней среды. От зноя на время мы укроемся в тени». В дикой природе борьба за существование включает не только прямую схватку с хищником или конкурентом за пищевые ресурсы. Она подразумевает умение выживать в экстремальных ситуациях. Суть явления тебе понятна? «Будем бороться, пока не отыщем родник», — обреченно согласился Девяткин. У подножия холма внимание профессора привлекли пышно зеленеющие хвощи. Попробовав стебли на излом, он остался доволен. «Растения хорошо подпитаны влагой. Ветви эластичные, неломкие. Обследуем северный склон и, добравшись до вершины, сориентируемся на местности». Макс, подгоняемый жаждой, первым устремился на поиски родника. Едва он приблизился к зарослям, как на его пути возникла покатая голова с коротким и широким клювом. Глубоко посаженные глаза динозавра уставились на Девяткина. Он попятился. Голова медленно поднялась над обвислыми кронами бенетитов. Показалась массивная шея, усаженная сверху острыми шипами. Почти метровый шип возвышался в области шеи. Медленно переставляя бугристые ноги, ящер двинулся вперед. Макс на мгновение повернулся к динозавру спиной, пытаясь взглядом отыскать отставшего профессора. Алвас на бегу помахал ему рукой, крикнув: «Держи дистанцию!» Девяткин послушно отскочил назад. Динозавр потоптался на месте и замер, как изваяние. Подоспел профессор. Отдышался и кивнул в сторону ящера. «Оказывается, у холма есть хозяин. К гостеприимству он явно не расположен. Видишь, свои владения готов защищать. Узнаешь забияку?» «Эдмонтия?» — неуверенно предположил Макс. «Заурапильта, ближайший родственник Эдмонтии. Этот динозавр более высок на ногах, хвост длиннее, а шипы мощнее. Опасности не представляет, если не крутиться у него под ногами. Место он себе выбрал удачное. Есть где укрыться от заклятых врагов и сочного корма в избытке». «Понятно. Борется за существование. Ему ведь не объяснишь, что мы ищем родник и не претендуем на кормовые ресурсы. Как же быть? Уйдем во свояси?» — пытливо взглянул Девяткин на спокойное лицо профессора. Тот, выдержав небольшую паузу, уверенно заявил: «А мы проверим, где заканчиваются претензии динозавра на территорию. Не поднимаясь на склон, будем двигаться, огибая холм с запада». План профессора сработал. Зауропильта недолго преследовал усталых путешественников. Скоро он перестал шумно ворочаться в зарослях, посчитав конкурентов изгнанными с насиженного места. Алвас сделал какие-то записи в блокноте и подвел итог. Размер охраняемой территории оказался немногим более длинным хвоста, которым этот панцирный динозавр способен запугать чужаков. Путь к вершине холма был изматывающим и бесконечным. Повсюду встречались замысловатые сплетения ветвей и нагромождение каменных глыб. Возле одной из них Макс вдруг услышал журчание воды. Родник. Две тонкие струйки вырывались из глубокой трещины. Живительная влага наполняла углубление, которое за сотни, а может быть и тысячи лет, настойчивые капли выгрызли в твердой породе. Заполненное до краев каменное озеро щедро делилось прозрачной водой с зелеными куртинками мха, облепившими все подходы к роднику. Девяткин опустился на колени и с наслаждением принялся ловить губами тугие и звенящие струи. Вода оказалась на удивление студеной, заломила зубы. Макс оторвался от родника, уступив место профессору. Утолив жажду, Алвас плеснул несколько пригоршней воды себе на лицо. Ухнул и окатил холодными брызгами Макса. Исчезла усталость. Холм словно присел и стал ниже, а желанная вершина ближе. Девяткин, радостно размахивая руками, предложил дать имя спасительному роднику. В ответ Алвас попросил озвучить варианты названия. «Вариант только один», — заявил Девяткин. «Журчащие струйки подсказали. Родник говорливый». «Принято», — одобрил профессор. Они попрощались с говорливым, вновь приложившись губами к освежающим струям, и двинулись вверх по склону. Укрепленные родниковой водой, путешественники легко достигли вершины и оказались на открытой площадке с россыпью мелких камней. Кое-где проглядывали пятна сухих лишайников. На обрывистом краю возвышалась огромная, в три человеческих роста темная скала. На разогретой ярким солнцем вершине густо витал запах протухшей рыбы. Профессор сделал десяток шагов и остановился, указав пальцем вниз. Макс увидел камни, забрызганные бурыми, маслянисто-блестящими подтеками. «Это похоже на птичий помет. Откуда здесь взяться рыбоядным птицам?» — недоуменно спросил он. Алвас торопливо ответил. «Занято место. Хозяин здесь обосновался явно крылатый и серьезный. Встреча с ним крайне нежелательна». «Неужели Кицекуатль?» — всполошился Девяткин, вспомнив гигантские крылья летающего ящера. «Кто знает, Кицекуатль или Птеранодон? Оба они опасны. Похоже, мы на гнездовом участке оказались. Нужно уходить, но прежде дело довести до конца. Понимаешь, со скалы обзор хороший. С восточной стороны она вся в уступах. По ним, как по лестнице, наверх можно вскарабкаться. Внизу я присяду, ты мне на плечи встанешь. Подниму тебя повыше, а дальше сам. Действуй осторожно, не торопись, ты ловкий. Все получится», — подбодрил Макса профессор, добавив в конце. «Побережье высматривай, рядом оно где-то. Птерозавры далеко за рыбой не летают». А дальше произошло то, чего не мог предвидеть даже проницательный Алвас. У скалы возникло нечто крупное и несуразное. Оно появилось ниоткуда, словно отлепилось от каменной глыбы или выросло из-под земли. Существо зашевелилось. Неуклюже запрыгало, опираясь на суставы сложенных и приподнятых вверх крыльев. Разглядев откинутый к спине затылочный гребень, Макс уверенно произнес: «Птеранодон! Самый настоящий птеранодон!» Профессор подтвердил. «Конечно, настоящий, а не из компьютерной игры. Он к обрыву ковыляет, чтобы крылья расправить и взлететь. Наберет высоту и спикирует, целя в нас клювом. Укрыться здесь негде. Попытаюсь отпугнуть его гиперболоидом, если получится. В противном случае придется нам уносить ноги до ближайших зарослей. Приготовься». Птеранодон судорожными скачками добрался до обрыва и бросился вниз, исчезнув из виду. Через несколько секунд за спинами послышались резкие перекатывающиеся звуки, будто кто-то палкой провел по сухому частоколу. Птеранодон с криком пронесся под ними, устремляясь ввысь. Затем, выписывая широкие круги над вершиной холма, стал снижаться, угрожающе приоткрыв беззубый клюв. Алвас быстрым движением извлек из кармана зеркальце, вскинул руку и принялся обстреливать приближающегося птеранодона вспышками отраженного солнца. В какой-то момент ящер словно споткнулся в воздухе и начал заваливаться на бок, неподвижно распластав крылья и отвернул в сторону. Не веря своей удаче, профессор молча проводил взглядом удаляющегося птеранодона. Потом взлохматил Девяткину волосы и облегченно вздохнул. «Ну и ну! Повезло нам в борьбе за существование. Отбились от слона дробинкой». Макс засомневался. «А если он за подмогой отправился? Прилетит сюда целая стая. Что тогда?» Алвас согласился с Девяткиным. «Птеранодон вряд ли оставит нас в покое. Не исключено появление и других ящеров. Коллективные действия у птерозавров вполне возможны. Нужно воспользоваться передышкой и подняться на скалу». Оказавшись рядом со скалой, они обнаружили на южной стороне вместительный грот. «Так вот, где он прятался!» — воскликнул Макс, первым скользнув под сужающийся кверху свод. Увидел кучку яиц, лежавших среди обломков камней, и окликнул профессора. «Здесь гнездо!» Присел на корточки, рассматривая грушевидные яйца. Желто-бурая скорлупа была покрыта крупными порами. Прикоснулся к ней рукой. «Теплая. Получается, что птеранодон здесь насиживал кладку?» Спросил он Алваса и получил уклончивый ответ. «Насиживал или охранял? Возможны оба варианта. Если считать птерозавров теплокровными животными. В отличие от динозавров, они заботятся о своем потомстве. Выкармливают до тех пор, пока детеныши не приобретут способность к полету. Добычу приносят в горловом мешке». Девяткин, опасливо взглянув на небо, добавил: «Клюв у птеранодона на все случаи жизни, три в одном — черпак, копье и щипцы. Главное — тяжелый. С таким инструментом удобно бороться за существование». «Друг мой, массивный клюв имеет свои плюсы и минусы», — с улыбкой заметил профессор. Чтобы подобный инструмент не тянул голову вниз, потребовался противовес в виде затылочного гребня. Подобная конструкция увеличила общую массу тела, а значит, возросли затраты энергии при осуществлении полета. В борьбе за существование биоэнергетика имеет важнейшее значение. Чем эффективнее расход энергии, тем больше шансов на выживание. Понятно? Применительно к данной ситуации все ясно. Пора отправляться на скалу и определить кратчайший путь к побережью, что существенно снизит наши энергозатраты, — отшутился Макс. С заданием он справился весьма проворно. Со скалы открывался великолепный обзор на все четыре стороны. Девяткин покрутил головой и на востоке заметил кружащуюся в небе стаю. По силуэтам явно птернодоны. Макс с восторгом вскинул вверх руки и громко закричал: «Ура! Я вижу побережье!» Внизу его ждала награда. Как всегда, профессор не забыл оставить в блокноте памятный комментарий. «И когда успел?» Из блокнота профессора Рябинина. «Тяготение закон. Открыл умница Ньютон. Лишь немногим по плечу сверху крикнуть: «Я лечу!» Вот летит птернодон. Удивляется Ньютон. Совсем не птица, а упасть не боится».